Проснулась я лицом в подушку под двумя одеялами. Воздуха отчаянно не хватало отсюда и кошмары об удушливой жаре. За окном было темно. Кажется, до утра оставалось еще далеко. Я встала, прошла к окну и выглянула наружу. Туман, ничего не видно. Прохладный воздух в комнате освежил меня и изгнал последние призраки жутковатого сна. Через некоторое время взволнованность сменилась равнодушием, а затем вновь апатичной усталостью. Я прилегла на кровать поверх одеял и сама не заметила, как уснула, на сей раз до утра. Проснулась рано, укрытая. Видимо, Магда заглянула ночью в комнату, услышав шаги, и позаботилась обо мне. Неплохое начало нового дня. До завтрака я разобралась с несколькими деловыми письмами, проглядела кое-какие счета и только затем позволила себе насладиться утренней безмятежностью за чашкой кофе и свежей газетой. На первых полосах не нашлось ни одной интересной статьи. Они были полностью посвящены политическому скандалу. Канцлер Алмании срочно отзывал своего посла. В интригах такого рода я не понимала ровным счетом ничего, да и не любила их, потому пролистала сразу до последних страниц к экономическим новостям и светским сплетням. Одна заметка сразу привлекла мое внимание. В ней говорилось, какая неожиданность, о краже только недавно обнаруженной картины Нингена. Подробности дела не совпадали с тем, что сообщил мне Элис. Неудивительно. Вряд ли мистер Остроум, как подписался автор статьи, имел отношение к следствию. А вот история приобретения картины показалась мне весьма любопытной, хотя и изрядно мистифицированной. Неизвестный источник мистера Остроума, кстати, не Ларон ли скрывался за этим псевдонимом, утверждал, что на картину указал сам Нинген, точнее, его призрак. Якобы к мистеру Уэсту явился покойный художник и посетовал, что с его картиной обращаются неподобающим образом. На резонное возражение, что островитянка и цветы спокойно висит себе в галерее и находится в прекрасном состоянии, погибший 20 лет назад Нинген вздохнул и признался, что речь идет о другой картине. А затем назвал имя нехорошего человека, хранящего островитянку у каноэ, вопиюще негодным образом. Ну, дальше дело было за малым — наведаться к пребывающему в счастливом неведении владельцу неизвестного шедевра и выкупить картину за бесценок. Так мистер Уэст получил еще одну островитянку в свою коллекцию. Пожалуй, в этом абсурдном рассказе была доля истины. Наверняка владельцу галереи кто-то шепнул, что картину в нингеновском стиле видели на каком-нибудь развале. Надо потом спросить у Элиса, как дело было на самом деле. «Вот неприятность». Я совсем забыла о Рокпорте, ведь теперь он наверняка станет следить за нами с Элисом, уберегая мою честь от выдуманных посягательств. Под таким надзором и не встретишься толком. Разве что можно пригласить детектива в кофейню прямо в разгар дня. В старом гнезде принято, чтобы хозяйка беседовала с гостями. Я часто подсаживаюсь за чей-нибудь столик, переброситься словом другим, так что ничего предосудительного даже с точки зрения маркиза Рокпорта в беседе с Элисом при таких обстоятельствах не будет. Но не успела я обдумать эту идею, как Магда принесла мне записку от леди Клеймор. Прямо с утра, удивилась я, мельком взглянув на настенные часы, и пробежала глазами текст, написанный мелким аккуратным почерком, закончила и перечитала снова уже внимательно. Глэдис предлагала мне наведаться в гости, заехать на ланч и не к кому-нибудь, а к мистеру Уэсту. «Это наверняка окажется интересно», — гласила приписка в конце. И тут я была всецело согласна с Глэдис. Какой замечательный шанс узнать историю появления утерянной картины из первых рук, не привлекая Элиса. А уж потом, усыпив бдительность маркиза скромным и тихим поведением, можно вернуться к привычному образу жизни. И сейчас мне этого уже почти хотелось — поучаствовать в расследовании. «Магда», — окликнула я служанку, невольно улыбаясь, «будь добра, скажи мистеру Маноли, чтобы он подготовил автомобиль. Через полчаса мы едем к Клейморам».